город испытывал и другие трудности. Часть жителей из окрестных вилл и крестьян, спасаясь от войны, перебрались на юг, но это лишь усугубило проблемы Милана. Мама взяла на себя все переговоры, так как мы были еще слишком неопытны, но все же присутствовали при них. В итоге наше пребывание в Милане затянулось, чтобы пополнить припасы и провести необходимый ремонт экипировки. После Милана все стало только хуже. Север Италии еще не оправился от набегов в прошлом году, и мы своими глазами увидели следы варварских разорений. Наш путь лежал в Верону, куда мы добрались за 3 дня. В Вероне обстановка оказалась такой же напряженной, как в Милане. Далее предстоял самый сложный переход, путь в Корнунт. Это был самый длинный и тяжелый участок. Преторианцы словно преобразились. Их расслабленность исчезла, они стали собранными и готовыми защищать нас любой ценой. Теперь это были воины, готовые отдать жизнь за нашу безопасность. Переход был долгим и изнуряющим. Мы преодолели его за 12 дней. Наконец, спустя месяц пути, перед нами открылся долгожданный конечный пункт нашего путешествия – Корнунт. Глава 4. 923-170. Весна. Корнунт. Паннония. Перед въездом в Корнунт я решил пересесть на Буцелию. Мне казалось важным предстать перед воинами достойно, как будущий воин, как надежда империи, перенимающий ее дух. Мама одобрила эту мысль, предложив, чтобы мы въехали в лагерь с торжеством. Задолго до того, как предстал сам лагерь, ощущалось его присутствие, скопление огромной массы людей. В воздухе стоял запах дыма от костров, смешанный с ароматами вареного мяса и печеного хлеба, а иногда доносился легкий металлический привкус, след от оружейных кузниц. Гул голосов, скрип повозок и бряцание доспехов наполняли пространство. На дорогах сновали конные дозоры, их цепкие взгляды проверяли каждого путника, будто в них был заключен сам дух Рима, бдительный и неусыпный. Наконец, когда я впервые увидел лагерь, он показался мне огромным живым существом. Белеющие вдалеке деревянные стены, сторожевые башни, острые палисады, бесчисленные палатки, которые, казалось, растекались на многие километры, все это захватывало дух. Флаги легионов развевались на ветру, а на одной из башен виднелось изображение орла, бликующее от солнца. Я знал о движении реконструкторов, видел фотографии римских лагерей, но здесь было нечто совсем иное. Ни один фестиваль реконструкторов не может воссоздать масштаб, реальность, живой дух римского лагеря. Хотя я их ни разу лично не посещал те фестивали, но сейчас я чувствовал момент соприкасания с чем-то грандиозным, не просто историей, а с империей в ее величии. Наш поезд направился к сердцу лагеря. У ворот нас встретили почетным строем. Трубы зазвучали, пронзительно и мощно, приветствуя нас. Легионеры, выстроенные по обе стороны дороги, молча стучали оружием о щиты в едином ритме. Их доспехи блестели, отшлифованные до зеркального сияния, шлемы украшали конские хвосты, покачивавшиеся при каждом движении. Этот стук проникал в глубину души. Может, я впечатлительный такой, но думаю, это произвело бы впечатление на любого. Сотни воинов в едином ритме, без слов, внимательно смотрят на тебя и приветствуют. От стука оружия казалось, что сама земля пульсирует. Легкий запах масла, которым были смазаны их доспехи, смешивался с пылью, поднимаемой сапогами, и этим неуловимым, но узнаваемым ароматом человеческого пота, который всегда сопровождает армию. Их молчание и стук, я знал, это не просто приветствие, это был вызов. Эти люди спрашивали: «Ты один из нас, есть ли в тебе дух, готов ли ты пройти сквозь огонь и остаться верным?» Все эти мысли и чувства у меня пронеслись молниеносно, и я в приветственном жесте вскинул руку, стараясь говорить с достоинством, выкрикнул, что есть силы. «Аве легия, салута дефенсорис Ромае, да здравствует легион, приветствую защитников Рима». И следующий миг, задумываясь, услышал гром: «Аве Цезар, аве Рома, да здравствует Цезарь, да здравствует Рим». Эти слова были не просто криком, это был голос самой силы, и я, вдохновленный, продолжил: «Рома Аэтерна, Глория Легионибус, Рим вечен, слава легионам». Ответом стал рев тысяч глоток, от которого задрожала земля. Эйфория захлестнула меня, я почувствовал гордость и радость. Глаза предательски увлажнились, но я не обратил на эту ерунду внимания, продолжив проход дальше. В этот момент один из центурионов слева от меня гаркнул: «Про империя ед Глория, за империю и славу». Я внимательно посмотрел на этого центуриона, запоминая его, а ему вторили легионеры, пока в конце улицы, среди генералов, Я увидел отца. Он сидел на коне, величественный и неподвижный, словно олицетворение Рима. Глубокий взгляд, от которого, казалось, невозможно скрыть ни единой мысли, был устремлен прямо на меня. Я соскочил с буцелей, позволив коню отступить в сторону, и, сделав шаг вперед, преклонил колено. «Аве, патер Аугустус! Приветствую, отец Август!» Его лицо, до этого сдержанное, словно гранитная маска, смягчилось, и на мгновение в глазах мелькнуло что-то человеческое, едва уловимое. Соскочив с коня, поставив себя на один уровень со мной, я почувствовал это как символ, жест, который значил больше, чем слова. «Подойди, сын мой!» Голос был твердым, как сталь, но в нем прозвучало тепло скрытой гордости. Я поднялся, делая шаг за шагом навстречу отцу. Едва я подошел ближе, он протянул мне руку, что-то среднее между приветствием и жестом признания. «Ты хорошо держишься, Коммод. Ты все сделал правильно, войдя в лагерь. Надеюсь, дорога не была слишком трудной». «Мы справились, отец», — ответил я, стараясь говорить уверенно. «Легионы встретили нас с почетом, и я не мог не ответить. Так и должно быть». Он слегка кивнул, словно удостоверился в чем-то. «Они видят в тебе будущее. Их вера, твоя опора». К нам подошли мать и сестра. Отец протянул руки, чтобы обнять любимых. «Фаустина, приветствую тебя». Отец обратился к матери, слегка приобняв ее. «Позаботься о детях. Завтра они начнут осматривать лагерь. Сегодня же им нужен отдых». Мама согласно кивнула. «Мы в безопасности рядом с тобой, Марк. Спасибо, что позволил присоединиться к тебе». Отец положил руку мне на плечо, как бы указывая, чтобы я следовал за ним. Мы шли через строй генералов, их взгляды были спокойными, но я чувствовал на себе их изучение. «Послезавтра ты увидишь, что значит командовать армией», — сказал отец, когда мы вошли в большой шатер, который служил его полевой резиденцией. «Но, прежде, я хочу услышать, что ты видел на пути сюда. Что ты понял о состоянии империи?» Его вопрос был немного неожиданным. Я замер, но затем собрался с мыслями. «Мы видели беженцев», — начал я. «Их много, слишком много. Некоторые потеряли дома, некоторые — все. Города страдают от чумы. В Милане я заметил недовольство среди магистратов из-за вспомогательных варварских войск, а в Вероне там чувствовалась усталость. Отец, империя держится, но разграбление Аквилии взбудоражило всех. Эта война истощает нас». Марк Аврелий слушал, не перебивая. Его взгляд оставался спокойным, но глаза смотрели глубже, чем казалось возможным. «Ты видишь ясно, Коммод», — наконец ответил он. «Ты учишься. Важно не только знать, но и понимать. Завтра ты увидишь легионы в действии. Они – защита империи, но любой защите нужен тыл. Помни это». Я кивнул, стараясь запомнить каждое слово. Этот разговор был не просто уроком. Это было начало нового этапа жизни. Отец положил мне руку на плечо, давая понять, что разговор окончен. «Отдыхай. Завтра ждет много дел». Я уже развернулся, чтобы выйти, но обернулся к отцу. «Отец, могу спросить?» Марк Аврелий, остановившись, посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Ты уже спрашиваешь. Продолжай. Кто тот центурион, который выкрикнул? Про Империя Ед Глория?» Отец хмыкнул, на мгновение задумавшись. «Ты заметил Тита Флавия Декстера?» — сказал он, кивнув, словно подтверждая что-то самому себе. «Молодой, но способный офицер. Сын уважаемого Патриция, но служит не из благородства рода, а из собственного чувства долга. Значит, Тит Флавий Декстер», — протянул я. Марк посмотрел на меня с проницательностью, от которой невозможно было укрыться. Он явно оценивал не просто мои слова, но и скрытые мотивы. Затем медленно кивнул, словно приняв решение. «Я приставлю его к тебе, как проводника по лагерю. Но помни, Коммод, он не твой слуга. Декстер – центурион легиона, и у него есть обязанности. Учись у него, слушай его, но не отвлекай от службы». «Благодарю, отец», – ответил я, стараясь говорить уверенно, но чувствуя, как внутри поднимается любопытство. На следующий день, едва рассвело, перед моим шатром появился тот самый центурион. Высокий и статный, он выглядел так, будто сошел с римской мозаики. Его доспехи были начищены до блеска, но без лишней вычурности. Прямой взгляд серых глаз излучал уверенность, а крепкая челюсть и легкая улыбка на лице говорили о человеке, который знает себе цену, но не переоценивает ее. «Цезарь», — он поприветствовал меня, ударив кулаком по нагруднику. «Центурион Тит Флавий Декстер, к вашим услугам». «Рад познакомиться, Декстер», — сказал я, протягивая ему руку в приветственном жесте. «Вы впечатлили меня вчера. Ваши упоминания о империи не так просты по смыслу, как кажется на первый взгляд». Он слегка улыбнулся, но его взгляд остался сосредоточенным. «Надеюсь, мой голос вчера вдохновил легионеров не меньше, чем вас, Цезарь. Мой отец сказал, что вы покажете мне лагерь», продолжил я, «но я не хочу отвлекать вас от службы, если это создаст неудобства». «Все в порядке, Цезарь», перебил он с легкой улыбкой. «Ваш отец сделал распоряжение, а приказ императора – это закон для всех нас. Идемте, я покажу вам сердце римской армии». Так началось наше знакомство. Я следовал за ним, слушая его объяснения о жизни в лагере, структуре легионов, их обязанностях и традициях. За день я узнал больше, чем из всех книг и рассказов, что слышал до этого. В глазах Декстера горел огонь человека, который не просто служит, но живет армией. А вечером мои учителя напомнили о моих обязанностях. Даже здесь, вдали от города, учеба не прекратилась ни на день. Я вдруг осознал, что в лагере занятия, возможно, будут даже более интенсивными и утомительными, чем в Риме. Но я не роптал. В этой жизни я не чувствовал, что меня учат чему-то бесполезному. Возможно, это потому, что я уникальный случай, или же меня движет подспудное желание впитать эпоху, дабы не опростоволоситься. Я понимал, что даже если читаю стихи, драму или мемуары, это так или иначе необходимо для общения с окружающими, для понимания контекста или же просто аллюзий, которые могут употребить в моем присутствии. Быть образованным – это не только привилегия, но и необходимость. В этот вечер меня избавили от уроков Питолауса. Вместо этого занятия о правах магистратур мне увлекательно растолковал Тит Санктус, человек из рода эквитов, который внес в сухую тему яркие примеры из практики. Когда закончился этот долгий и насыщенный день, я готовился ко сну. Тертуллиан, мой верный спутник даже здесь, подошел с известием. «Сегодня вас навестил уважаемый Гален. Его прислал ваш отец, чтобы удостовериться, что мы все здоровы после переезда». «Да, что же, не вижу ничего плохого, если прославленный медикус осмотрит меня. Он что-то передал?» «Да, он предупредил, что завтра зайдет к вам после завтрака». «Вот и славно», — подумал я, размышляя над новой информацией. «О Галене я слышал еще в прошлой жизни. Его открытия и практики удивительны для нынешнего времени. Это человек, открытый новому. Насколько я знаю, именно он выхаживал меня, когда я лежал в беспамятстве после переноса. Тогда я не слишком обращал внимание на людей вокруг, скорее память была еще не восстановлена, и все мое внимание было сосредоточено на изучении языка. После выздоровления я его не видел, но отец однажды упомянул, что Гален пытается найти лечение для чумы. Сомневаюсь, что у него это получится, на текущем уровне знаний медицины. Вакцина могла бы помочь, но сначала нужно понять, что это за болезнь, и возможно ли получить эту вакцину без сложных фармацевтических синтезов. Я вспомнил, как оспу победили в прошлом мире, используя коросту больных коров. Но является ли текущая эпидемия оспой? Увы, я в этом не разбираюсь. Хотя, понятно, империя рано или поздно с ней столкнется. Эти эпидемии наносят вред больше, чем войны с варварами. Страшное оружие. Жаль, что варваров эпидемия почти не затронула. Их низкая плотность населения, видимо, помогает предотвратить распространение. А у нас, города, вспыхивающие чумой, как сухие дрова от искры. Я понимал, что вряд ли смогу помочь Галину своими скудными знаниями. Но было бы глупо не воспользоваться шансом с ним подружиться и наладить связи. Я все отчетливее осознавал необходимость университета. Кто лучше подойдет на роль декана факультета медицины, если не сам Гален? Уже одно это было весомым основанием для начала дружбы. Несмотря на усталость, мысли о Галене не давали мне уснуть. Может быть, я могу чем-то помочь прямо сейчас, или хотя бы получить пользу. Глядя на мерцающий свет лампы, в голове зародился безумный коварный план. Утром, когда ко мне зашел Тертуллиан, я встретил его словами. «Кажется, у тебя бледноватый вид, Тертуллиан. У меня, да я здоров, как бык, Доминус», — возмутился он. «Правда? А еще мне кажется, что этой ночью у тебя были боли в животе, колики, верно? Что вы такое говорите, хозяин?» Его голос дрогнул, но по глазам я понял, что он догадывается о моем замысле. «И еще вчера ты, по неосторожности, выпил воду с миазмами. Господин, я не пил вчера воды вообще», — воскликнул он, но в тоне зазвучала покорная уступчивость. «Вот и хорошо, Это все, что тебе нужно знать. Когда к нам придет Гален, ты сядешь на своем лежаке и будешь мучиться от колик. Понял? Тертуллиан глубоко вздохнул, склонился и с видимым удовольствием заговорил. Как же вы наблюдательны, хозяин. Как же мне плохо, господин. В животе бурлит, а я даже не подумал, когда пил ту воду. Я удовлетворенно кивнул. Молодец, отдыхай. Сегодня у тебя будет меньше работы. Уверен, Гален вылечит тебя до завтра. Вот и отлично. Изначально я хотел изобразить проблемы у себя, но подумав, понял, что это будет не лучшей идеей. Еще подставлю людей, которые вчера заботились обо мне. Вскоре в палатку вошел Гален. Высокий и величественный, с проницательным взглядом, пышущий здоровьем грек, лет 40. «Приветствую вас, юный Цезарь», — сказал он, склонив голову. «И я вас приветствую, почтенный Гален», — ответил я, сдержанно улыбаясь, кивнул. «Рад видеть вас». Затем он задал мне вопросы общего состояния здоровья, осматривая мое лицо, руки, шею. «Что ж, рад видеть вас в добром здравии», — заключил он, отступив на шаг. «Благодарю вас за заботу. Знаю, что именно вы выхаживали меня, когда я был тяжело болен в детстве». Я слегка поклонился. Гален слегка улыбнулся, но затем его лицо омрачилось. «Ваш случай был необычен. Мне жаль, что ваш брат не смог выжить». Я тоже вздохнул. «Да, у меня был старший брат-близнец, который в то время как раз тоже заболел, но его не смогли выходить. Вообще моим родителям пришлось не раз испытать горе утраты. До нас с братом были еще два брата-близнеца, которые также умерли. Увы, но детская смертность на довольно высоком уровне в эти времена, а болезни не спрашивают про ранг и благородство». В этот момент с лежанки раздалось слабое постанывание Тертуллиана. «Что с тобой, Тертуллиан?» – спросил я, нахмурившись. «Всю ночь не давал спать. Простите, господин», – простонал он, сжимая живот. «У меня болит живот и колики». Гален тут же обратил внимание на раба. «Позвольте осмотреть вашего серва, Доминус», – попросил он. Я кивнул, а Гален подошел к Тертуллиану, начал его осматривать, легко пальпировал его в зоне живота и задавая вопросы. Тут я немного забеспокоился, так как Гален мог выявить симулянта. Но, видимо, Тертуллиан в своей жизни имел проблемы такого рода, так что Гален ничего не заподозрил. «Похоже на легкое отравление», — заключил он. Я, нахмурившись, повернулся к слуге. «Что ты вчера ел и пил?» «Ох, вспомнил. Кажется, это вода, господин. Я выпил из ведра, не подумав. Но я понадеялся на свой сильный желудок». «Ты пил сырую воду?» — резко спросил я. «Простите, господин, разве я не говорил кипятить воду? Тебе что, жалко было дров?» «Я усвоил урок, господин. Больше никогда не буду подвергать вашу мудрость сомнению и пить сырую воду», — проговорил он, стараясь выглядеть раскаявшимся. «Надеюсь. Что же, уважаемый Гален, вы можете помочь этому олуху с его легким отравлением?» Гален задумчиво наклонил голову. «Вы упомянули, Цезарь, сырую воду. Это звучит необычно. Почему вы считаете это важным?» «Это долгая история», — ответил я с легким смущением. «Но если вы хотите, мы можем обсудить это. У меня есть время», — сказал он, улыбнувшись. «Я лишь дам указание своему слуге, чтобы он доставил необходимые травы». После того, как Гален сделал распоряжение, мы устроились в моей палатке, благо мебели хватало для гостей. Он сидел напротив меня, его проницательные глаза были сосредоточены, готовые впитывать каждое слово. «Что же, начну с того, что меня очень увлекает философия. Я глубоко уверен, что в этой науке находятся многие ответы для нашей жизни, и она дает нам способы для размышлений. Точнее, с ее помощью мы можем открывать тайны природы». Гален внимательно меня слушал, удовлетворенно кивая. «Философия – основа любой науки, согласен с вашим суждением. Продолжайте». «Именно с помощью философии я размышлял о еде», – продолжил я. «В природе есть животные, мясо которых мы потребляем в пищу. В природе оно сырое, но мы не потребляем ее в таком виде, благо имеем достаточно доводов о том, что это может быть вредно. Мясо мы готовим, и тогда оно становится и вкуснее, лучше, а главное безопасным». Я задумался именно над этим процессом. «Мясо мы готовим разными способами, мы его коптим, жарим, варим, оно обретает разные вкусовые свойства, но всегда участвует огонь». И я подумал, что именно огонь и есть то важное условие, которое делает мясо безопасным. Гален слушал внимательно, его лицо выражало интерес. «Я слышал о разных способах казни, продолжил я, есть народы, которые кидают живьем в кипящее масло, где любое живое существо умирает. Не надо сложных размышлений, чтобы понять то, что огонь убивает живое. Я предположил, что возможно в сыром мясе есть что-то живое, попадая в наш организм, наносит нам вред. Но огонь умерщвляет всякий вред. По принципу подобного, я вспомнил о воде, от которой порой люди страдают. Да, я знаю о миазмах, но что если, огонь, вскипятив воду, убьет все вредное, что есть в природном виде? Поэтому я и вывел такое понятие природной воде, как сырая вода, как мясо. Мне оно кажется соответствующим положению вещей. И отсюда я решил дать указание, пока лишь своему серву, во время нашего переезда, кипятить воду, как мясо. Это интересное предположение, восхитился Гален, улыбнувшись. Вы говорите об огне как об очищающей силе, и часто ваш раб пил кипяченую воду, на самом деле, нет, лишь пару раз, вздохнул я. Пока это лишь идея, но я бы хотел проверить ее. Каким образом? Я немного помедлил, стараясь, чтобы мои слова прозвучали ненавязчиво. Возможно, можно провести небольшой опыт. Например, дать пленным разную воду, кипяченую и сырую. Посмотреть, есть ли разница. Гален обратил на меня взгляд, в котором мелькнуло одобрение. Задумавшись, опустив взгляд, затем медленно кивнул. Вы предлагаете разумный эксперимент, Цезарь. Я поговорю с Августом. Если он одобрит, мы сможем провести такие испытания. Внутри я почувствовал облегчение. Моя маленькая интрига удалась. Хозяин, робко обратился ко мне Тертуллиан, когда за Галином закрылся полог палатки, а зачем все это? Я немного помедлил, наслаждаясь моментом. Затем, Тертуллиан, что я убежден в своей правоте насчет воды. Но кто бы стал слушать меня? А если у Галена получится доказать это, то польза будет велика, для всех. Серв слегка поморщился, задумавшись, а затем робко заметил. Как хорошо, господин, что вы не заставили меня в дороге пить эту вашу кипяченую воду. Я улыбнулся, предвкушая. Поверь, ты будешь ее пить в скором времени. На это, раб уже по-настоящему застонал. Глава 5, 923-170, весна, Карнунд, Паннания. На следующее утро, едва успев закончить завтрак, я услышал, как у входа в палатку раздался уверенный голос. Салве, Цезар. Вошел Тит Флавий Декстер. Его выправка и уверенность сразу напомнили мне вчерашний день. Приветливо склонив голову, он произнес: «Ваш отец просил меня проводить вас на военный совет, нужно поторопиться». Я поднялся, ощущая легкий прилив возбуждения. «Салве, Флавий Декстер, тогда не будем медлить». Мы быстро вышли из палатки, где уже стоял готовый к походу Буцелье. Декстер ловко сел в седло своего коня, и я последовал его примеру. Лагерь, едва начавший просыпаться, снова впечатлил меня своей упорядоченной жизнью. Повсюду сновали легионеры, их доспехи поблескивали в утреннем солнце, слышались голоса, звон металла, стук молотков, лагерь оживал. «Цезарь», — начал Декстер, когда мы выехали на центральную дорогу лагеря, — «совет будет интересным. Ваш отец хочет обсудить планы на ближайшую кампанию. Это большая честь, быть там. Ты часто бываешь на советах?» — спросил я, не скрывая своего интереса. «Не так часто, как хотелось бы», — сдержанно улыбнулся он. «Но, признаться, видеть, как император работает с генералами, это лучший урок для любого офицера». Я кивнул, стараясь запомнить его слова. Через несколько минут мы достигли большого шатра в самом центре лагеря. Перед входом стояли два преторианца, их лица были каменными, но они с достоинством склонили головы при нашем приближении. «Я проведу вас внутрь», — сказал Декстер и соскочил с коня. Внутри шатра воздух был насыщен запахом масла для ламп, пергамента и воска. В центре стоял большой стол, покрытый картами и деревянными фигурками, обозначающими легионы, племена и укрепления. Около стола стояли несколько генералов, их лица были сосредоточенными. Марк Аврелий поднял голову, когда я вошел. Его проницательный взгляд окинул меня с ног до головы. «Ты вовремя, Коммод», — сказал он. «Подойди». Я подошел ближе, чувствуя, как все взгляды устремились на меня. «Сегодня ты будешь наблюдать», — продолжил отец. «Учись. Понимание войны — это не только знание стратегии, но и умение слушать, видеть и чувствовать». Я кивнул, стараясь выглядеть спокойно. Я понимал, что от меня сейчас ничего не требуется, я тут лишь для того, чтобы слушать. Наступает новый этап в жизни. Поскольку к нам присоединился Люций Аврелий Коммод, начал отец, его голос звучал уверенно и властно, думаю, будет уместно представить присутствующих на совете, а заодно еще раз обсудим общее положение дел. Он повернулся ко мне, и я выпрямился, чтобы не пропустить ни слова. «Знакомься, сын», — сказал он, указывая рукой на пожилого, но крепкого мужчину с седыми висками. «Это генерал Маркус Клавдий Фронтон, один из моих самых опытных стратегов». Фронтон коротко кивнул, его суровое лицо выражало серьезность и уверенность. «Далее, советник и генерал Тиберий Клавдий Помпеин, ты должен был слышать о нем. Этой осенью твоя сестра Люцилла стала его женой». Помпеин, высокий и статный, с заметной сединой в бороде, посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Приветствую вас, Цезарь», — сказал он, слегка наклонив голову. Я ответил ему таким же жестом, стараясь запомнить его лицо. «Легат Квинт Кандид», — продолжил отец, указывая на крупного мужчину средних лет с сильным, энергичным лицом. «Опытный офицер, верно служивший с самого начала в легионе и Адитрикс». Кандид коротко поклонился, не произнося ни слова, его взгляд был внимательным и цепким. «Генерал Маркус Валерий Максимин», — отец указал на человека с открытым, но сосредоточенным лицом, командует важным участком на северо-западной границе. Максимин кивнул, его глаза выражали спокойствие и уверенность. «Гай Песцений Нигер», — продолжил отец, указывая на мужчину с интеллигентной, но решительной внешностью. «Еще один из тех, кто заслужил доверие и уважение». Нигер слегка наклонил голову, его губы едва заметно тронула улыбка. «Децим Клодий Альбин», — отец сделал легкий жест в сторону еще одного генерала, молчаливого, с резкими чертами лица. «Ты, вероятно, слышала его успехах в недавних стычках с варварами». Я кивнул, запоминая каждое имя и лицо. Далее он представлял остальных стратегов, легатов и начальников снабжения. Каждый из них отвечает за свой участок. Представили и остальных, менее значимых с точки зрения иерархии, но все же важных. Среди них были офицеры, отвечавшие за обеспечение провиантом, управление инженерными работами, контроль над лагерными сооружениями. Каждое имя, каждая должность запечатлелись в моей памяти. Я понимал, что эти люди – не просто исполнители воли императора. Они – те, кто поддерживает порядок в хаосе войны, и без них ни один план не мог бы воплотиться в жизнь. «Теперь, когда представление завершено», – сказал отец, скрестив руки на груди, – «давайте обсудим текущее положение дел». Мы окружили большой деревянный стол, на котором была разложена карта. На ней четко выделялись север Италии, Нарик, Паннония и Дакия. На карте были отмечены варварские поселения, укрепления и линии снабжения, что сразу выдавало профессионализм присутствующих. Разграбление Аквилии показало нам, насколько мы были уязвимы с этой стороны, начал отец. Его голос был спокоен, но тверд, каждое слово несло вес. Мы поняли этот урок, поэтому еще с осени начали работы над укреплениями в Альпах, Проетентура Италия и Этолпиум, защитными сооружениями, которые должны остановить возможный прорыв в Альпы и Северную Италию. Он перевел взгляд на крепкого офицера с уверенной осанкой. «Гней Фулон, вы отвечаете за эти работы. Как обстоят дела?» Фулон слегка поклонился и начал доклад. «Работы идут интенсивно, хотя задач перед нами стоит множество», — сказал он ровным тоном. «Думаю, юный Цезарь по дороге к нам заметил прогресс». Фулон бросил взгляд на меня. Я кивнул, подтверждая его слова. «Продолжительность укреплений немалая, но мы уже завершили около четверти. Это несмотря на трудности зимы, когда работы особенно сложны. С приходом весны темпы значительно возросли. Если все пойдет по плану, мы завершим проект к началу следующего года». «Хорошо», — кивнул отец, обдумывая услышанное. «Это важная работа для будущего. Проблемы с обеспечением материалов и людей есть, были некоторые трудности, но ничего критического. Легионы справляются, снабжение наладилось. Слава богам, сложных препятствий пока не возникло», — заключил Гней с легким вздохом. «Отлично, это все, что касается нашей защитной стратегии», — подвел итог отец. «Теперь перейдем к подготовке кампании в этом году». Марк Аврелий слегка оперся на край стола, и его голос стал чуть ниже, как будто он обращался к каждому лично. «Зимой мы заплатили языком, чтобы они не вмешивались и не помогали маркоманам. Нужно понимать, что сражаться со всеми сразу, даже нам, сложно». «Дивидиет импера», не удержавшись, вставил я. Отец посмотрел на меня с одобрением, слегка улыбнувшись. «Верно, Люций, запомни этот принцип. Он ключ к управлению варварами. Его слова подтвердил один из советников. Наши послы уверяют, что сарматы приняли дары и поклялись не выступать войной против нас, добавил он. Я чуть заметно хмыкнул. Это полукочевой народ, и замашки кочевников у них сохранились. И хорошо знаю еще с прошлой жизни, что мировоззрение у оседлых и кочевых народов разное, и презрение обоюдное. Солгать, обмануть, нарушить клятву кочевникам, данных оседлым народам, не считается чем-то плохим. Если и они издержат слово, значит повезло, что их интересы совпали с нашими. Сарматы редко держат клятвы, данные нам. Для них это нечто чуждое. Все присутствующие уловили мой жест, но никто не прокомментировал. В зале на мгновение повисла тишина, нарушенная отцом. «Да, Люций, ты прав», — вздохнул он. «Их слово ничего не стоит, но иногда даже временный мир может быть полезен. Если их интересы совпадают с нашими, это уже небольшая победа. Но не сомневайся, после того, как мы справимся с маркоманами, разногласия с сарматами тоже будут решены». Отец вновь сосредоточился на карте. «Сейчас наша главная цель – маркоманы. Нам удалось заключить временный мир с их союзниками, квадами. Если все пойдет по плану, маркоманы окажутся один на один против нас». Его голос зазвучал громче, с ноткой решимости. «Этой весной мы перейдем Дунай всеми силами. Легионы нанесут удар, чтобы окончательно сломить их сопротивление». И над картой склонились все стратеги, еще раз проверяя положение фронта, чтобы ничего не упустить. Отец перечислял силы и указывал на карте, где что находится. Это была не карта из моей прошлой жизни, но она была понятной, хотя ее упрощенность порой вызывала замешательство. Особенно меня смущал глубокий выступ на севере, в районе Изыгов. Было очевидно, что эту территорию нам сейчас не удержать. «Смотри сюда внимательно, Люций Коммот», — привлек мое внимание отец, указав на участок карты. «Наша стратегия в этой войне — изменить границы. Дунай слишком протяженный, и мы не можем полностью контролировать границу вдоль реки». Он провел пальцем по карте, очерчивая границы. «Наши стратеги считают, что гораздо удобнее и эффективнее будет отодвинуть Лимис к горам, где сейчас обитают варвары. Если мы построим защитные сооружения на перевалах, то сможем охранять эти рубежи меньшими силами. Это даст нам возможность обезопасить провинции Паннани, Нарика и Даки. План состоит в том, чтобы создать две новые провинции, Маркомания и Сарматия». Его голос стал чуть ниже. «Но чтобы это осуществить, нам придется решить проблему Изыгов. Если оставить их без контроля, они будут постоянной угрозой, открытыми воротами для набегов». Я внимательно изучал карту. На ней горы были изображены схематично, без деталей. Мысленно я пытался восстановить географию Европы. Центральные горы, возможно, это Чехия, а Карпаты, ближе к Даки. Мой взгляд задержался на пересечении линий в Даки, создававшим путаницу. «Отец, поясни, что это за линии в правнице?» – попросил я отца. «Думаю, лучше задавать вопросы, чем оставаться в неведении». Отец на мгновение задумался, затем пояснил. «История этих земель сложна. Антонин Пий разделил Дакию на две провинции – Дация Апуленсис со столицей в Апулуме и Дация Малвенсис. Однако, учитывая угрозы с севера, 4 года назад я объединил их в одну – Трес Дацае. Но проблемы не исчезли». Он указал на участки карты, где прорисовывались следы варварских вторжений. Квады и языги прорвались сюда, захватив золотые рудники и угнав десятки тысяч жителей в плен. Многие форты были разрушены, даже в Тибискуме. Наместник Секст Кальпурния Агрикола умер от чумы, и я решил временно разделить провинцию на 3 области. Легат Верхней Мизи, Марк Клавдий Фронтон, взял на себя управление центральной провинцией Дация Апуленсис. Дация Малвенсис была поручена Макринию Авиту, который уже доказал себя, разгромив лангобардов и обеев. А прокуратором восточной части я назначил генерала Пертинакса. Эти изменения отражены на карте. Я слушал эти интересные пояснения, стараясь запомнить детали, но мои мысли возвращались к Лимису вдоль гор. Насколько я помнил, римляне так и не смогли этого достичь. Хотя идея казалась блестящей, защищать горные перевалы легче, чем огромные равнинные пространства. Возможно, стратеги лучше знали местности, сочли это реальным. «Можно мне высказать свое мнение?» – осторожно спросил я, поймав взгляд отца. «Говори, Люций», – кивнул он, слегка улыбнувшись. «Я считаю, что идею передвижения Лимиса на север к горам восхитительной. Мы обезопасим и сможем развить навигацию по Дунаю. Это укрепит реку, создаст пространство для расселения колонистов и обеспечит единую и целостную защиту провинциям. К тому же, языки окажутся окружены нашими силами, что сделает их более покладистыми. Но я понимаю, что это непросто, и что война затянется». Отец удовлетворенно кивнул, а генералы переглянулись. Их лица оставались сдержанными, но в их глазах читалось легкое удивление. «Хорошо сказано, сын мой», — произнес отец. «Ты быстро учишься. Это приятно видеть. Получить признание отца, философа, императора и полководца, было для меня большим достижением. Но еще важнее было другое. Возможность показать себя перед этими людьми, которые сейчас слушали меня и оценивали каждое слово». Я взглянул на генералов, стараясь встретиться взглядом с каждым. Уже сейчас мне нужно было нарабатывать их доверие, их уважение. Я понимал, что без этого мне не быть успешным командующим, не стать настоящим наследником Марка Аврелия. «Благодарю, отец», — сказал я, стараясь говорить спокойно и уверенно. «Но я лишь учусь на вашем примере и мудрости ваших советников». Некоторые из генералов, услышав это, слегка улыбнулись, видимо, оценив мои слова. Я видел в их лицах не только уважение, но и скрытое ожидание. Это были воины, привыкшие к действиям, а не к словам. Я должен был доказать им свою состоятельность не только речами, но и поступками. Далее на этом совете старался наблюдать за этими людьми, понять их характер и цели, их подходы к войне и управлению. Совет продолжился, и офицеры один за другим делали доклады по вверенным им частям и задачам. Их речи были четкими и уверенными, насыщенными подробностями о положении легионов, логистике и состоянии границ. Слушая их, я осознавал, какая невероятная сила сконцентрирована здесь, в Корнунте. Некоторые доклады касались снабжения армии, количество зерна, вина и масла, маршруты доставки, состояние дорог. Другие были посвящены дисциплине легионов, их готовности к бою, обстановке в отрядах вспомогательных войск. Пару раз упоминали взаимодействие с местным населением, как с римскими гражданами, так и с союзниками среди варваров. Мой отец, не прерывая докладчиков, внимательно слушал. Иногда он задавал вопросы, уточняя важные моменты. Я ловил каждую его реплику, стараясь понять, как он управляет этим огромным механизмом. Были, конечно же, и проблемы, которые касались мобилизации, комплектования, дисциплины в вспомогательных войсках, снабжения и состояния дорог после зимы. Наконец, после нескольких часов напряженной работы, совет подошел к концу. Отец подвел итоги, поблагодарив всех за проделанную работу и за службу империи. Один за другим генералы покидали шатер, а я, следуя протоколу, попрощался с каждым, стараясь запомнить их лица и имена. Когда все разошлись, я почувствовал легкую усталость, но одновременно и прилив энергии. Мне казалось, что я прикоснулся к сокровищу империи. «Идемте, Цезарь», — произнес Декстер, подойдя ко мне. «Я провожу вас обратно в вашу палатку». «Конечно, Декстер», — кивнул я, направляясь к выходу. Вместе мы вышли из шатра. Свежий весенний воздух Паннани ударил в лицо, и я почувствовал себя легче после напряженной обстановки совета. На мгновение я задержался, глядя на огромный лагерь, развернувшийся передо мной. Это был поистине город, город легионов, и я осознавал, что именно здесь, среди этих людей и этих стен, вершилась судьба Рима. «Хотел спросить, Декстер», — начал я, прерывая раздумья, «возможно ли выделить одного опытного легионера для физических упражнений и обучения бою?» Декстер слегка нахмурился, обдумывая мой вопрос. «Цезарь», — начал он осторожно, — «сомневаюсь, что в вашем возрасте обучение у легионера будет подходящим. Они заточены на строевой бой, который требует не только силы, но и выносливости, которой вам еще предстоит набраться». Я разочарованно вздохнул, чтобы не выдать досаду. «Однако», — продолжил Декстер с легкой улыбкой, «у нас в лагере есть инструкторы. Это ветераны, которые знают, как обучить даже новичков. Они могли бы уделить вам внимание, и у меня даже есть один на примете. Думаю, он вам понравится». «Это было бы прекрасно», — кивнул я. «Я тренировался в Палатиуме, некоторые основы есть, но этого мало пока. Я понимаю, что не готов к серьезным нагрузкам, но хочу учиться». Декстер кивнул, явно одобрительно оценивая мой настрой. «Я поговорю с инструктором. Завтра утром он будет готов к вашей первой тренировке. Но помните, Цезарь, важно не перегружать себя. Обучение – это путь, а не скачок. Благодарю, Декстер». «Я готов», – ответил я, предвкушая новые впечатления. Декстер слегка улыбнулся. «Легионы оценят вашу решимость, Цезарь, и я уверен, что вы справитесь. Глава 6. 923-170. Тот же день, Корнунд, Паннания. После того, как расстались с Декстером, день у меня прошел за учебой. Учителя, казалось, словно предчувствовали, что вскоре я стану уделять меньше внимания их занятиям, погрузившись в военное дело. Они с особым рвением вели лекции, то задавая сложные вопросы, то углубляясь в тонкости своих дисциплин. Возможно, мне это только казалось, но я чувствовал, что они стараются вложить в меня максимум знаний. Вечером, в роскошной императорской палатке, предназначенной для отдыха, собралась наша семья и приближенные отца, генералы, советники и несколько легатов и центурионов. Среди них был и Гален. Мы пересеклись взглядами, и он почтительно склонил голову, но разговора между нами не состоялось. Несмотря на всю неформальность, это была не просто беседа для развлечения. Обсуждались новости из города и провинций, проблемы лагеря и даже философские размышления о судьбе империи. Для меня такие мероприятия были новинкой, но я понимал их важность. Здесь можно было узнать, кто с кем дружит, какие у кого интересы, что у кого на уме. Это была некая проверка пульса общества, скрытая за непринужденной беседой. «Кстати, уважаемый Гален», — неожиданно обратился отец к Медикусу, — «хочу вас обрадовать. По вашей просьбе я выделил несколько пленных для опытов. Хотя рабы нынче в цене из-за чумы, ваша идея показалась мне интересной. Надеюсь, вы не доведете их до смерти». Гален склонил голову в благодарственном жесте. «Благодарю вас, Август. Вы же знаете, я всегда осторожен. Если возникнут недуги, я их быстро излечу. Мне важно лишь наблюдать начальные признаки». «О каких опытах идет речь?» — заинтересованно спросила мама, переводя взгляд с Галена на отца. «Пусть Гален сам расскажет», — ответил отец с легкой улыбкой, давая Медикусу слово. «Анния Галария, ваш сын высказал любопытную мысль, связанную с кипячением воды. Он предположил, что огонь уничтожает некие вредные свойства воды, которые могут вызывать болезни. Эта идея заинтересовала меня, и я предложил провести простое наблюдение. Давать пленным кипяченую воду и некипяченую, которую Цезарь назвал «сырая вода», чтобы понять разницу в их влиянии на здоровье». В палатке повисло легкое напряжение. «Коммод, это твоя идея?» — спросила мама, посмотрев на меня с легкой смесью удивления и сомнения. Я почувствовал, как на меня устремились взгляды. «Да, мать», — ответил я спокойно. Я размышлял о природе вещей и пришел к выводу, что огонь может обезвреживать то, что нам вредно. Я думаю, что миазмы убивает, хотя, возможно, не все. В общем, Гален счел мои мысли заслуживающими проверки. «Что же», — медленно сказала она, — «это довольно необычно для столь юного возраста». Отец вмешался. «Необычно, никто до сих пор не считал миазмы чем-то живым. Я рад, что наш сын уже пытается найти новые решения. Даже если ошибся, это достойный опыт проверки». «Благодарю вас, отец», — ответил я, стараясь выглядеть уверенно. Разговор вновь перешел к обсуждению лагерных дел, но я чувствовал, что сделал еще один небольшой шаг вперед в укреплении своего положения среди этих людей. На этом все значимые и интересные беседы в этот вечер закончились. На следующий день, примерно в 6 утра, Тертуллиан разбудил меня. «Доминус, вас ожидает Декстер у входа». Я удивился, но по привычке уже был на ногах. «Сальве, Декстер, к чему такая ранняя встреча?» «Сальве, Цезарь». Приветствовал он меня привычным военным ударом кулаком в грудь. «Вы просили тренировок, поэтому мы должны поспешить». «Хорошо, я понял, но думаю, что подкрепиться с утра все же не помешает. В вашем возрасте, возможно, это допустимо», — задумчиво ответил Центурион. «Но прошу вас не затягивать». Я кивнул и, уложившись примерно в полчаса, вместе с Тертуллианом завершил утренние ритуалы. После этого мы быстрым шагом направились к ближайшей тренировочной площадке. На площадке уже вовсю кипела жизнь. Воины отрабатывали удары, маневры и строевые упражнения под громкие команды инструктора. Его голос гулом разносился по воздуху, отдаваясь в груди. Когда мы подошли ближе, инструктор, стоявший спиной, обернулся. Я невольно замер. Передо мной предстал мужчина лет 40. Его лицо, изрезанное шрамами, выглядело брутально, но ни один из них не умалял выражения силы и властности. Его взгляд, пронзительный и спокойный, смотрел прямо мне в душу. Это был взгляд хищника, опытного, опасного воина, который не нуждается в доказательствах своей мощи. Его движения, осанка и даже стояние на месте словно заявляли: «Перед вами, человек, для которого битвы стали второй природой. Все в нем, от потертой кожи брони до уверенной, спокойной манеры держаться, говорило о многолетнем опыте. Весь его вид, движение, аура давали понять, что это опытный и опасный воин. И вроде не делал он ничего, но это и не надо, он смотрел спокойно, как тигр на обреченную добычу. Декстер слегка поклонился. «Цезарь, позвольте представить вам Марция Фуста, начальника лагеря. Это он будет руководить вашими тренировками». Марций Фуст, не отводя от меня цепкого взгляда, склонил голову в знак приветствия и заговорил низким, властным голосом. «Сальве, значит, вы, Цезарь, решили стать легионером?» «Сальве, Марций Фуст, зови меня инструктор Фуст», — перебил он. «Хорошо, инструктор», — ответил я, стараясь скрыть удивление его прямотой. «Я бы хотел тренировки для общего укрепления здоровья, развития». Фуст прервал меня еще раз, прищурившись. «Вы больны, Цезарь, пережили тяжелую болезнь?» «Нет, я здоров. Я хочу просто». «Что ты хочешь, Цезарь?» С линцой в голосе и едва заметным насмешливым тоном спросил он, склонив голову. Я запнулся. Этот вопрос и манера общения застали меня врасплох. В этой эпохе не существовало понятий вроде общего фитнеса или поддержания формы. Каждое движение, каждый удар, каждое усилие было предельно функциональным, подчиненным одной цели – выжить на поле боя. Атлетика, конечно, была важной частью подготовки, но она шла рука об руку с боевыми навыками. Инструктор и Декстер молчали, внимательно смотря на меня, как будто ожидая услышать что-то большее, чем стандартный ответ. Я осознал, что подхожу к тренировкам с современным взглядом, который здесь был неуместен. Собравшись с мыслями, я выдохнул. Я хочу стать воином, сильным воином, чтобы не погибнуть на поле боя из-за своей слабости. Я хочу быть правителем, который сможет постоять за себя и за своих людей, и которого будут уважать легионеры. Фуст прищурился, словно пытаясь прочитать меня насквозь. Уважали легионеры? Протянул он с легкой насмешкой. Чтобы случайно не погибнуть на войне, парень, в твоей голове полно глупостей. Возможно, ты умен в других делах, но в военном деле ты пока что пустое место. Однако, он задержал паузу, будто взвешивая свои слова, я, кажется, понял тебя. Сквозь весь этот лепет я уловил суть. Его молчание казалось бесконечным. Он смотрел на меня тяжелым взглядом, от которого хотелось отвернуться, но я заставил себя встретить его глаза. «И как мне тебя звать?» – неожиданно спросил он. «Люций Аврелий Коммод», – начал я. «Я знаю твое имя, Цезарь», – прервал он. Я спросил, «как мне тебя звать?» «Люций», – быстро ответил я, чувствуя легкое волнение. «Так вот, молодой Люций», – начал он мягким тоном, а затем резко рявкнул. «А ну бегом вокруг кампуса 20 кругов, и не морочь мне голову. Чего замер? Вперед!» Я действительно замер. Это был, пожалуй, первый человек в этом мире, который разговаривал со мной в таком тоне. До сих пор никто не смел повышать на меня голос, и уж точно не командовал мной так дерзко. Но я быстро пришел в себя, оглядел огромный кампус и заценил расстояние, которое мне предстояло преодолеть. «Что, уже устал?» – бросил Фуст с каменным выражением лица. Сглотнув, я развернулся и ринулся бежать. За моей спиной раздался хриплый смешок инструктора. Цезарь сорвался на бег сразу, взяв неожиданно высокий темп. Тит с сомнением смотрел на него, мысленно оценивая, сможет ли он выдержать все 20 кругов. В глубине души он знал, что Фуст – человек непростой, и его методы тренировок далеко не мягкие. Но сейчас сомнения Центуриона начали перерастать в уверенность. Это слишком. Пока юный Коммод нарезал круги, его мысли вернулись к событиям нескольких дней назад. Он хорошо помнил день, когда императорская семья прибыла в лагерь. Для Тита это был момент смешанных чувств. Карьера шла уверенно при покровительстве Люция Вера, войны с Парфией принесли ему известность. Но потом пришла демоновая чума, унесшая столько жизней, включая покровителя. Потеряв Вера, Тит понял, что его карьера достигла потолка. Максимум, чего он мог ожидать, должность трибуна. Стать легатом было почти невозможно. У Марка Аврелия тоже находились свои люди, которые мечтали о высоких должностях. Но все изменилось, когда Коммод впервые приветствовал легион. В тот момент Тит, сам того не осознавая, понял, что костям снова дали шанс упасть удачно. Цезарь был еще слишком юн, не имел связи среди военных и, похоже, его отец привез его сюда именно для этого, завести друзей, наладить отношения. Тогда это очень быстро понял и выкрикнул тот ответ Цезарю, который выдал удачу. Цезарь тогда на него посмотрел и заметил, это было уже хорошо. Удивлению Тита не было предела, когда Марк Аврелий поручил ему заботиться о сыне и быть его проводником. Такая удача казалась невероятной. Поначалу все шло хорошо. Молодой Цезарь проявлял интерес к военному делу, учился слушать. Но когда Коммод попросил найти инструктора, Тит насторожился. Он знал, что они сейчас все заняты чрезмерно. Тем не менее, договориться с Марцием Фустом удалось. Фуст был не из легких, но при необходимости брался за задачи, которые другим казались неподъемными. Теперь же, наблюдая, как Коммод заканчивает девятый круг, Тит все сильнее начинал сомневаться в своем выборе. «Слушай, Фуст, а ты это не слишком?» – задумчиво спросил он, не отрывая взгляда от мальчишки. «Ты сомневаешься в моих методах, Центурион?» – резко ответил Фуст, сузив глаза. «Тогда не стоило приходить, не ставь под сомнение приказы. Правила легиона», – кивнул Тит, подавив раздражение. «Но он же не легионер». «Еще нет», – сухо ответил Фуст. «Для этого он должен пробежать еще 10 кругов. Он или сдохнет, или пошлет нас, надеюсь». «Что?» – удивился Тит, повернувшись к инструктору. «Надеюсь, что пошлет нас», – пояснил Фуст, даже не глядя на собеседника. «Это сильно сэкономит нам время». Тит поморщился, но ничего не ответил. Легкие горели, взгляд уперся в пустоту, а в голове я повторял только номер круга, чтобы не сбиться. «Жесткий инструктор», – это мягко сказано. «До сих пор меня не то чтобы щадили». Но в палатиуме упражнения всегда соответствовали возрасту. Я не рвал жилы и не падал от усталости. Как же я ошибался, ожидая того же и здесь. Первые круги давались легко. Уверенность росла, и я думал, справлюсь. Но к пятому кругу эта мысль начала растворяться в боли. На седьмом я уже злился, на Декстера, на Фуста, на кампус, на самого себя. На девятом круге в голове предательски замелькала идея бросить все. Какая разница, если завтра я все равно буду недееспособным. К десятому кругу мое упорство все же взяло верх. Докажу, что смогу. Но на одиннадцатом тело подвело меня. Нога скользнула, и я рухнул. Как приятно было лежать на холодной земле, чувствуя ее жесткость и прохладу. Приятно обнимать землю, Люций, услышал я мягкий, но ехидный голос сверху. Хрипя, я попытался встать. Ты не закончил разогрев, Люций, разочарованно произнес этот изверг. Это, что, Ра, просипел я. А ты как думал, Люций, участливо посочувствовал мне Фуст. Ты думал, что тренировки можно начать без разогрева? Жаль, конечно, если ты не захотел провести тренировку сегодня. Я поднял голову, смотря с ненавистью в глаза инструктора. Малыш, ты что-то хочешь мне сказать? Собрав последние силы, я выровнял дыхание, поднялся, хоть и пошатываясь. Прошу прощения, инструктор, я сегодня не смогу провести тренировку по состоянию здоровья. Разрешите завтра вернуться. Инструктор Фуст, поправил он меня, сверля взглядом. Я, набычившись, смотрел на него, ведь он реально издевается. Но я не понимаю, какой реакции он ожидает. Ладно, с меня не убудет, хотя кипит внутри. Инструктор Фуст, разрешите обратиться. Разрешаю, с интересом ответил тот. В ходе разогрева для тренировки мое тело доказало неспособность продолжить ее сегодня. Прошу отменить тренировку. Фуст молча изучал меня несколько секунд, затем хмыкнул. Вали отсюда, завтра в это же время. Он развернулся и ушел, словно потеряв ко мне интерес. Давайте, Цезарь, я помогу вам вернуться, предложил Тит, поспешив ко мне. Нет, веди в бане, ответил я. Я что, дурак, отказываться от помощи в таком состоянии? Ничего, Рим не сразу устроился, и я не сразу покажу им ХММ, а что показать? Потом придумаю, но точно что-то покажу, или докажу, без разницы. В банях я провел больше полдня. Нужно было восстановить хоть как-то тело, массаж, распарка, помогли в этом в некоторой мере. Потом завалился к себе в палатку. Учителя поблажек не давали. Римские упыри. Я не дурак отказываться от помощи. В банях я провел полдня. Массаж и пар помогли хоть немного восстановить тело. Однако вечером учителя, словно сговорившись, не дали мне ни малейшей поблажки. На следующее утро я проснулся с болью во всех мышцах. Но слово было дано. Прибыв к кампусу, я снова встретил Фуста и Тита. «Сальве, Люций», произнес Фуст, испытывающий, глядя на меня. «Сальве, инструктор Фуст, прибыл для проведения тренировки». «Да, ну ты знаешь, что нужно для тренировки». «Да, разогрев». И, выжидательно спросил тот, 20 кругов вокруг кампуса, спросил я, неуверенно глядя на него. Молодец, Люций, оскалился Фуст, раз ты знаешь, что делать, почему еще здесь? Сдержав тяжелый вздох, я развернулся и медленно побежал. В этот раз я не стал разгоняться, понимая свои силы. Фуст наблюдал, как мальчишка начал неспешный бег, учится, быстро. Ты заметил, Центурион, как он выразительно помахал рукой. «Ну, это, — говорит, — ага, еще вчера, — неохотно ответил Тит, наблюдая за коммодом, — необычно, вот именно, необычно, — Фуст усмехнулся, — я вообще не слышал, чтобы так обращались, но что-то в этом есть, чувствую, что же, пока не понял, — нехотя вздохнул инструктор, — но я точно это разгадаю, но как это он, разрешите обратиться, — Тит ничего не ответил, тоже невразумительно хмыкнул. Да, в этом точно что-то есть. Главное, чтобы он научился наконец разогреваться. 20 кругов, конечно, были мне не под силу. Даже 11, на которые я едва наскреб вчера, казались чем-то недостижимым. Сегодня я свалился на 6-м. Люций, ты точно хочешь уважения легионеров? Наигранно протянул Фуст, подходя ко мне. Я упрямо молчал. Какой смысл отвечать? Здесь ценят дела, а не слова. Собрав остатки сил, я встал и шагом продолжил круг. Тело протестовало, но я упорно шел, чувствуя каждый шаг как удар молота. Еще 4 круга шагом, и я снова рухнул. «Инструктор Фуст, разрешите обратиться?» – прохрипел я, поднимаясь на дрожащих ногах. «Разрешаю», – с неким прищуром ответил он, скрестив руки на груди. Ученик Люций не смог довести разогрев к тренировке по состоянию здоровья. «Прошу перенести тренировку на завтра». Фуст внимательно смотрел на меня, жуя губами. «Ладно, приходи, а теперь не мозоль мне глаза». Как обычно, я провалялся в бане, в этот раз чуть дольше, чтобы хоть немного успокоить ноющие мышцы. Следующий день прошел так же, как предыдущий, и я снова свалился до достижения цели. Но изменения все же были. Во-первых, я начал носить с собой флягу с кипяченой водой, на этот раз решил, что разумнее потратить усилия на утоление жажды, чем сражаться с ее последствиями. Во-вторых, я валился уже на 13-м круге. На вечерних посиделках я ловил странные взгляды отца. Он молчал, но смотрел на меня с выражением, которое я никак не мог разгадать. В ответ я упрямо удерживал его взгляд, и отец уводил взгляд. А спустя еще неделю, когда я закончил свой недоразогрев, Фуст на мою просьбу прийти завтра, ответил: «Нет, Люций, завтра ты не придешь ко мне». Я удивленно посмотрел на него. «Завтра военный совет. Император хочет, чтобы ты там был. Отдыхай». Не сказать, что его форма обращения ко мне как-то изменилась за это время. Все та же насмешливо-издевательская. Но сейчас, впервые за все время, его тон звучал почти доброжелательно. Меня не так впечатлило то, что надо идти на совет, как этот ответ. Видимо, что-то такое он уловил на моем лице, поэтому рявкнул: «Вали уже отсюда, дохляк». В сопровождении Декстера я направился в бане, чувствуя, как с каждым шагом тело наливается усталостью. Завтра все будет иначе, думаю, один день перерыва точно пойдет на пользу. А на совете я узнал, что отец с легионами начинает переправу через Дунай, начав кампанию против маркоманов. Глава 7, 923-170, май, Корнунд, Паннония. На совете все тоже повторилось, что и раньше, проверялись приказы и готовность войск, доставка припасов и состояние укреплений. Когда отец начал перечислять силы, которые будут участвовать в походе, общее число впечатляло – около 100 тысяч. Но, как заметили генералы, это были не только легионеры. Много вспомогательных войск, набранных из недавно мобилизованных. «Вспомогательные войска недостаточно подготовлены», – сказал генерал Гай Песцени Нигер, склонившись над картой. «Они с трудом следуют инструкциям, и есть риск, что под давлением врага они дрогнут. Времени на полную подготовку нет», – спокойно ответил отец. «Медлить значит подвергнуть опасности наши северные провинции. Я был согласен, что невозможно в полной мере подготовиться к войне». Наконец, отец обратился ко мне. «Ты, Люций Аврелий Коммод, останешься здесь, в лагере. Поход для тебя еще преждевременен». «Почему, Август?» – спросил я. Я заметил, как несколько генералов переглянулись. «Поход, Цезарь, требует полного разогрева», – вмешался генерал Клавдий Фронтон с едва заметной улыбкой. Отец согласно кивнул. «Но меня задело то, что вместо отца посмел вмешаться генерал, пусть и очень уважаемый, никогда не любил нарушения субординации. А еще и оказывается, что тут все в курсе про мои особые тренировки. Хотя, тренировки ли это, неважно. Тут, похоже, сквозит так, что никто не умеет держать язык за зубами. Когда я разогреюсь, медленно процедил я, глядя на Фронтона, жарко будем всем. Никто не ожидал такого ответа, и видно, что взрослые дяди немного упали в осадок от такого. Что ты имеешь в виду, Люций Аврелий Коммот? Спокойно, но с легким интересом спросил отец. Ничего особенного, сострил я невинное личико. Просто, думаю, освою разогрев летом, когда будет очень жарко. Этот невинный выпад вызвал понимающие хмыканья у генералов, а Фронтон лишь слегка усмехнулся. Отец удовлетворенно кивнул, возвращаясь к обсуждению. На этом инцидент завершился, вернувшись в деловое обсуждение. В целом, я был согласен, что мне еще рано на фронт. Решение оставить меня в лагере было правильным. Зачем молодому и неопытному Цезарю подвергать себя рискам? Особенно если учесть, что мои физические тренировки – всего лишь начало долгого пути. В этой эпохе пешая война требовала невероятной выносливости, а мои 20 кругов вокруг кампуса, как я начал понимать, были действительно только разогревом. Ну да, ладно, мне есть чем заняться и в лагере.